Глава 15. Самый первый рассвет. Думинг открыл глаза, не понимая, на каком он свете. Ему под нос сунули чашку чая. Из нее торчал банан. «А, это вы, библиотекарь», — слабо пробормотал Думинг, беря чашку. Пока он пил, банан мягко постукивал его по левому веку. Библиотекарь полагал, что все на свете можно исправить спелыми фруктами. Впрочем, в остальном он был отличным парнем, всегда готовым протянуть тебе руку помощи и банан. Сноска. Во время одной магической заварушки, приключившейся в университете, библиотекарь превратился в орангутана. Это ему настолько понравилось, что на все предложения вернуть ему человеческий облик он отвечал простыми и недвусмысленными жестами. Теперь уже и сами волшебники не видели в этом ничего особенного. Казалось, что орангутан – самый естественный облик для библиотекарей. Конец сноски. Волшебники положили Думинга спать на скамье в кладовке, до самого потолка, заваленной пыльными магическими приборами, по большей части сломанными. Там все, буквально все было покрыто толстым слоем пыли. Думинг сел и зевнул. «Который теперь час?» «О-ок!» «Неужто так поздно?» Уютный сонный туман рассеялся, и до Думинга внезапно дошло, что он оставил проект в руках пожилых волшебников. Его как ветром сдуло, и библиотекарь был крайне впечатлен тем, как долго, оказывается, может раскачиваться дверь. Лаборатория почти опустела. Лишь вокруг проекта разливалось свечение. «Маппин Земли! Миленькое имя, правда?» «Заткнись!» «А если так, Оуэн Домовладелли?» «Заткнись!» «Тогда просто Вильям!» «Ты заткнешься, наконец, декан! Это уже не смешно! При том, что с самого начала не было смешным!» — раздался голос арканцлера. «Как скажешь, Гертруда!» Думинг приблизился к светящемуся проекту. «А, это ты, Тупс!» — произнес главный философ, торопливо делая шаг навстречу Думингу. «Рад тебя видеть в таком цветущем... Вы что-то такое сделали?» — спросил Думинг, пытаясь заглянуть за спину главного философа. «Уверен, ничего непоправимого не произошло!» — успокоительно сказал профессор современного руносложения. «И он все равно еще почти совсем круглый», — произнес декан. «Да вот спроси хоть у Чарли Зубриллера. Я теперь точно знаю, что его зовут именно так, а вовсе не Наверн Чудакулли». «Декан, я тебя последний раз предупреждаю!» «Что вы с ним сделали?» Думинг смотрел на свой шарик. Шарик бесспорно стал более горячим и, несомненно, менее шарообразным. Один его бок был весь изрыт красными шрамами, а противоположное полушарие занимал большой кратер, так и пыхавший огнем. Шарик медленно вращался, чуть подрагивая. «Почти все кусочки мы подобрали», — сказал главный философ, с надеждой глядя на Думинга. «Что вы сделали?» «Мы просто хотели быть полезными», — сказал декан. «Гертруда подумал, что мы вполне могли бы соорудить солнце, ну и...» «Декан!» — окликнул его Чудакулли. «Да, арканцлер». «Хотелось бы еще раз обратить твое внимание, декан, что это было дурацкой шуткой с самого начала. Жалкая попытка высмеять элементарную фигуру речи. Только четырехлетки или люди с тяжелым расстройством чувства юмора могут толдычить подобные вещи снова и снова. Так что ради твоего же блага, декан, я возвышенно и миролюбиво довожу это соображение до твоего сведения, поскольку надеюсь, что тебе еще можно помочь. Мы все здесь торчим исключительно из-за тебя. Притом, я понятия не имею, на черта ты нам сдался!» С этими словами Чудакули повернулся к перепуганному Думингу. Так вот, Тупс, мы сделали солнце! Даже несколько солнц, пробормотал декан. Ну да, какое-то количество солнц, но все это коловращение – чертовски запутанная штука. Пока насобачишься, 7 потов сойдет. Вы что, уронили свое солнце в мой мир? Спросил Думинг. Всего несколько штучек, ответил Чудакулли. Мое вообще отскочило, сказал декан. Ага, и пробило вон там до безобразия здоровенную дыру, показал арканцлер. И к тому же оно откололо от планеты большущую глыбу. По крайней мере, все кусочки моего солнца долго светились, огрызнулся декан. Ну да, внутри планеты, так что это не считается, Чудакули вздохнул. «Кстати, твоя машина, господин Тупс, утверждает, что солнце в 60 миль диаметром никуда не годится. Надо же, какая чушь!» Запавшими от ужаса глазами Думин глядел на свой несчастный мир, который вихлялся из стороны в сторону, словно хромая утка. «Там же нет нарративиума», — глухо произнес он. «Этот мир просто не знает, какого размера солнца ему требуется». «У-ук!» сказал библиотекарь. «О, небеса!» воскликнул Чудакулли. «Кто его сюда впустил?» По молчаливой договоренности библиотекарю был заказан вход на факультет высокоэнергетической магии. Принимая во внимание присущую ему привычку исследовать вещи, пробуя их на зуб. Такой метод, отлично зарекомендовавший себя в библиотеке, где укус орангутана сделался точнейшим инструментом классификации, был абсолютно бесполезен в помещении со свисающими там и сям шинами, пульсирующими под напряжением в несколько тысяч чар. Запрет, конечно, был неофициальный. Попробуй запрети что-нибудь тому, кто без труда повернет любую дверную ручку вместе с дубовой дверью, выломанной из проема. Орангутан приподнялся на костяшках пальцев и куснул купол. Волшебники сразу подобрались. Тонкий черный палец покрутил колесико вездескопа, сфокусировав его на взорвавшейся вчера топке. Сейчас это была всего лишь крошечная точка, лучащаяся ослепительным газом. Изображение сфокусировалось на светящемся угольке. «Все равно оно слишком большое», — сказал Чудакулли. «Но попытка засчитана, старичок». Библиотекарь обернулся к нему, и его лицо озарила вспышка взрыва. У Думинга перехватило дыхание. До него внезапно стало доходить. «Кто-нибудь, посветите мне!» Шары так и посыпались со стола, пока Думинг пытался схватить хотя бы один из них. Когда ему это удалось, он протянул главному философу, который услужливо зажег спичку и поводил ею туда-сюда. «Это сработает!» «Вот и прекрасно!» сказал Чудакулли. «А что именно?» «Смена дня и ночи», пояснил Думинг. «И даже времена года, если мы все сделаем как надо. Отличная работа, сэр. Не уверен только насчет покачиваний, но, похоже, вы все сделали правильно». «Как всегда», просиял Чудакулли. «Безусловно, мы те самые, кто делает все правильно. А что мы сделали правильно на сей раз?» «Вращение!» «И все мое солнце!» самодовольно изрек декан. Думин готов был пуститься в пляс, но вдруг посерьезнел. «Правда, успех нашего предприятия зависит от того, удастся ли одурачить тамошних людей. Хотя там же никого нет. Гекс!» Послышалось механическое покашливание, и появился ответ Гекса. «Да?» «Можем ли мы как-нибудь попасть в этот мир?» «Никакой физический объект не может войти в проект». «Но я хочу, чтобы кто-то туда спустился и понаблюдал изнутри». «Это возможно, поскольку находится в пространстве виртуальной возможности». «Виртуальной?» «Вам нужен энтузиаст, кто-то, кого можно обмануть». «Ну, за этим дело не станет», сказал арканцлер. «Мы же как-никак в незримом университете!»